Но Петр верен себе. Даже будучи уверен в знаниях и одаренности Земцова, он тем не менее собирает в 1724 году в Петербурге архитекторов и предлагает им аттестовать Земцова. Общее мнение признало его достойным звания архитектора полного и действительно непрекословно во всех касающихся делах этого художества. Только с этого времени Земцов начинает именоваться архитектором вместо ученика архитектуры Гезеля. Петербург, Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна и Шувалова. «Вишь, Мавра Егоровна, сколько у императрицы Елизаветы Петровны друзей да с родственников объявилось. Цесаревна и была, не знала, как за стол зазвать, чтоб пустые куверты глаз не кололи. Застолье шумным было. А теперь, коли всех удовольствовать, империи не хватит. Так руки со всех сторон и тянут, так и тянут. А мне, почему ему больше, почему нам меньше?» Свету Божьего за ними не видать. Так кого же и просить, государыня матушка, как не тебя? Одна ты всех благ подательница, одна ты всем заступница и защитница. Куда ж людям без тебя? Вот и просит, вот и беспокоит, потому императрица, самодержится. Да брось ты слова эти говорить, самодержится. Сама знаю. Только сколько ж можно в утробы свои ненасытные толкать? Уж растерла всех от богатства-то. Того, гляди, лопнут, а нет, мало. Уж, кажется, чего родне Алексея Григорьевича не дадено? Каких земель не набрались, каких чинов орденов не получили? А все кому-то не хватает. Матушка, тебе ни в труд, ни в убыток. А с Алексеем Григорьевичем ведь какие годы прожиты? Только мы одни возле тебя, голубушки наши, и были. На кого, как не на нас, тебе полагаться? Опять годы. Да какие такие годы, Мавра, позволь спросить? Может, прав у цесаревны отроду не бывало? Может, вступила она не на престол родительской? Может, в царском роду чужая? Ой, государня, как ты можешь? Я ведь спроста молодость вспомнила. А теперь вроде в старухи меня выводишь. Одной семьей росли, одной стареемся. Нет, Маврушка, и семьи ни одной, и счет годам у нас разный. В милости никому не откажу, коли верно служит. Только сначала служба должна быть, потом награда. Ты мне лучше про великую княгиню скажи, как она там? Да что сказать-то, государыня? Прости, не прогневайся, только я бы своему сынку получше невесту сыскала. И то сказать, росточку малого, тело сухого, лицом желтое, нос длинный, как есть рыба плоская. Ни тебе посмотреть, ни тебе ухватиться. Но хватать-то не нам с тобой. Это пусть Петр Федорович трудится. А что собой нехороша, может, с годами выровняется. Лет-то ей 16 всего. Себя, что ли, матушка, в 16-то не помнишь? Сейчас хороша, а тогда выпуклкой какой смотрелась. Кто не пройдет, всяко глянется. Как принц-то Галштинский на тебя засматривался, как Надежда держал с тобой вместо Анны Петровны обручиться. Сынок, не в отца твоя правда. А что жена нехороша, так племяннику подстать. Он-то шебутной, бестолковый. Катерина тихая, голосу не подымет, аккуратная. Глядишь, и мужик порядку приучит. Многого от Катерины Алексеевны дожидаешься, матушка. Смотри, не просчитайся. Этим тихоням-то только верить. А чего высмотрела-то, Маврушка? За книжками все сидит. Мы не сиживали, так грех-то невелик. Все для племянника лучше, чем по углам бы с кавалерами амурничала. На мой разум, матушка, амур-то лучше. Это чем же? С амурами понятней, да и в руках держать легче. Любовника поприжать, так и с метреской разговор короткой. Да и баба, которая с амурами открытая вся, понятно, о чем думает, чего сей момент желает, чего на завтра готовит. А коли непонятно, что за беда, то и беда, матушка, что вроде великая княгинюшка наша все присматривается, ровно к чему готовится. 2 лет не пожила. Гляди, как чисто по-нашему говорить-то стало. Иной нашей с ней не сравняться.